You are listening to Suka FM. Я автомобиль, эй, еду пиздец. Они хотят стиль, эй, получай, братец, эй. Какой финибут, я захавал M&M's. И мой дабл кап зеленый, да я не ебаться Шрек. Да я не ебаться Шрек. Знаешь, мамы, имя я успел. Baby, baby, I don't care. На время я успел. Ты страшная, baby, yeah. Нужна большая жопа, так, сука, ты не увези меня в Миннесоту. Ко мне подошла, сука, и просит фонда. Мои форсы дороже, чем твои боты. Просто потому, что мне Кристи ходит. Там мне грусть, ща хайп уходит. Пять купюр на мои расходы. Брат, ты жизнь, ты мой ТГК. Не. Если я автомобиль, то ты, наверное, дура. Танцуй, танцуй, любовник и шкура. Включай, слайд, извиняй, я что-то попутал. Давай вместе 10 выпюров за пепла, сука. И эти суки мне тянут руки. И эти суки такие суки. Эти сучары, суки, как суки. Все суки, один автомобиль. Я автомобиль, я автомобиль, эй, эй, я автомобиль, эй, еду пиздец. Они хотят стиль, эй, получай, братец, эй. Какой финибут, я захавал M&M's. И мой дабл кап зеленый, да я не ебаться Шрек, Шрек. Да мне похуй.